Гольфстрим. Я себя не кормила, не мыла, не меняла белье, жила на полпальца, которым шевелила по тачпаду. Я спала, работала, заказывала доставку и почти 3 недели не выходила на улицу. Самое простое — разогреть еду, встать под душ — стало невыносимым. Я больше не хотела разбираться в смерти Дэна. Мне стало все равно, убил ли он сам себя или его убили. Если бы у меня была собака, то она бы умерла от разрыва мочевого или голода. Я больше не копалась под карандашным портретом, никому не рассказывала про секту и человека за 40 минут до пожара. Если бы это была не моя жизнь, а сериал, то на этом месте я бы разогнала всех зрителей. Кому понравится героиня в позавчерашних трусах, которая сама от трупа отличается немногим? Дни сравнялись с моим темпом, стали вялыми. За окном остановилось движение. Люди замерли на пешеходных переходах с занесёнными для шага ногами. Секундные стрелки больше не торопились. Так прошло 2 недели, а может, полгода. В этом новом течении времени я ничего не успевала. День мог впустить один мой долгий вдох, затяжное моргание, а потом потемнеть и закончиться. Я засыпала на несколько дней, и мне снилась темнота. Во сне я думала быстрее и иногда впадала в ужас. Вдруг я уже умерла или просто становлюсь мерзким трупом, и тогда не лежать мне румяной белоснежкой под стеклянной крышкой. Даже мои родители будут смотреть на мое тело и брезговать ко мне прикасаться, как к дохлой кошке. Потом я просыпалась и водила теплыми ладонями по теплым рукам и нюхала уже не свежую, но еще не стухшую кожу. Так заканчивался очередной день. Потом что-то поменялось. Я очнулась 3 августа и пошевелила всей рукой. 4 умыла себя и накормила. 5 разложила в ванне и поводила по телу мочалкой. 6 одела в свежее, а 7 повела в бар. Я буркнула пароль на входе и села за стол. Охранник был в том же запустении. Бульдожьи глаза опали вниз, вскрыв красную паутинку сосудов. Вокруг серо-коричневая окантовка. Зрачок замер и не реагировал на входящих. Кажется, он пытался мне что-то сказать, но я не хотела его слушать. В баре на стенах расцвели большие плесневые цветы. Они медленно покачивались, как водоросли, и слепили синевой. Вентилятор на потолке медленно вращал лопасти и раздувал по залу салфетки. Те комкались, слипались в снежную кучу и таяли. На полу разрослась глубокая лужа, превратилась в глубокое озеро, а потом глубокое море. Я черпала морскую воду стаканом прямо с пола и пьянела. Я слышала, как дышит охранник и гоняет по небу слюну, как колышется пух на плесневых цветах, как посетитель почесывает шершавую кожу под волосами. Я чувствовала, как изнутри на глаза напирает горе. Бармен махнул мне рукой с перепончатыми пальцами и указал на стул рядом. Я помотала головой и приподняла полный стакан с морской водой. Кто-то подошел ко мне сзади и ткнул острием в спину. Водяной пузырь вокруг меня лопнул, и кипяток напором рванул из моих глаз, ноздрей и рта. Я стала легкой, как пыль, и свободной, как пыль. Горячая вода пролилась из меня, ринулась на пол и стала теплым течением. Я обернулась. За мной стоял парень, дохлая рыба.